Глава 277. Оказывается, головоломка двери на самом деле была такой простой. «Чего? Тебе нужна всего секунда, чтобы решить головоломку каменных ворот?» Услышав слова Ячуи, Абри и группа Мегамозг малость офигели, но затем на их лицах появились презрительные ухмылки. Адидас установил головоломку, которую бесчисленное количество людей не смогли решить, даже столь великие маги, как они, потерпели неудачу, но, неожиданно, какой-то несовершеннолетний маг вдруг заявляет, что может решить эту головоломку всего за секунду. Если бы головоломку Адидаса было так легко взломать, то как бы он смог стать самым таинственным архитектором империи? Господин Хаммер, хоть вы и являетесь потомком королевской родословной, я надеюсь, что вы не пытаетесь оскорбить нашу группу экспертов семьи Фрей, смутившись, спросил Абри. К этому моменту он уже сильно вспотел, так что даже его одежда промокла. «Я просто сказал правду», — с легкой улыбкой ответил Ячуи. Тогда один из стариков за Абри воскликнул. «Ты лжешь, ты можешь решить головоломку всего за одну секунду? Ну-ну, мы с удовольствием посмотрим на это. Аналитический центр семьи Фрей известен во всем мире. Если этот парень сможет превзойти нас, то я думаю, что мы можем смело все подавать в отставку», — сказал еще один старик. «Меньше слов, больше дела», — заявил третий старик. «Если ты сможешь открыть эти двери всего за секунду, то я признаю твое превосходство». Ячуи был королевским потомком, так что хоть эти старики из аналитического центра Фреи были враждебно настроены в его отношении, но изначально все равно сохраняли вежливое обращение к нему. Тем не менее, теперь, когда они были полностью выжаты морально и психологически, они перестали следить за своими манерами, полностью выдав в себе старых книжных червей, которые были не очень хороши в ежедневном общении. «Ну, раз вы сами так сказали», Ячуи поманил к себе Ифия, и та сразу же встала рядом с ним. Затем Ячуи взял ее за руку и сказал старым магам: «На самом деле секрет очень прост, его не нужно разгадывать. Чтобы разгадать головоломку каменной двери, ее не нужно разгадывать». Все впали в ступор от слов Ячуи. Ифия также озадаченным взглядом посмотрела на Ячуи. «А теперь нам нужно запрыгнуть наверх», — сказал Ячуи Ифия. «Запрыгнуть наверх?» — удивленно переспросила Ифия. «Как высоко?» Ячуи поднял свой взгляд вверх и посмотрел на крышу дома. Сам дом был не менее 10 метров в высоту, так что он сказал: «Где-то метров на 10». «Ну, ладно». Ифия совершенно не понимала, что задумал Ячуи, тем не менее, она послушно кивнула головой. После этого, сделав глубокий вдох, Ячуи прыгнул на 10 метров вверх вместе с Ифия. Для обычного человека подобный прыжок был немыслим, особенно для магов, которые не отличались особо сильными физическими данными, но Ячуи имел кровь дракона, так что его физические возможности уже давно вышли за рамки обычных людей, так что он без особых проблем, без чьей-либо посторонней помощи, запросто мог подпрыгнуть на такую высоту. Что касалось Ифия, то она уже стала старшим рыцарем, так что 10-метровые прыжки для нее вообще не были проблемой. И вот так он собирается решить эту головоломку. Абри и старые маги, не скрываясь, стали насмехаться над Ячуи. Все они были очень уверены в своих навыках. Если они не смогли с помощью своего интеллекта разгадать тайну этой двери, то у малолетнего мага даже шанса на это не будет, независимо от того, насколько хорош его талант. Он заявил, что на самом деле взламывать каменную дверь не нужно. Что ж, теперь они с удовольствием ожидали момента, как он опозорится, и они смогут полностью высмеять его. В их глазах было полно насмешек. А тем временем, Ячуи и Ифия немного согнули свои тела, а затем резко выпрямили их и, подобно стрелам, резко устремились вверх, нацелившись на потолок дома. Но, когда они уже были в 5 метрах над землей, неожиданно произошло нечто непредвиденное. Когда они достигли высоты в 5 метров, по идее, скорость их полета должна была бы начать замедляться, но вместо этого, она увеличилась еще больше и, в результате, они с грохотом рухнули на потолок. Все верно, они упали прямо на потолок, а не на землю. Пепе, я хазе, откуда над дверями взялся потолок, но это точно не крыша. Может, карниз какой, так как согласно тексту они сейчас вверх тормашками торчат, а на крыше это было бы невозможно. Ифия почувствовала острую головную боль и некоторое головокружение, но затем она быстро вскочила на ноги и озадаченно осмотрелась, пытаясь понять, что же с ними произошло. Ячуи лежал на потолке рядом с ней. Ячуи заранее предвидел возможность такого развития событий, поэтому и взял Ифия за руку, Таким образом, не позволив Ифия нацелиться непосредственно на крышу и тем самым расшибить свою голову об потолок, тем не менее, они оба все еще были несколько пострадали. Когда Ифия окончательно пришла в себя, то обнаружила, что ее ноги упирались в потолок, а подняв свой взгляд вверх, она обнаружила обрез его группу «Мегамозг», которая с офигевшими лицами смотрела прямо на них. Что здесь происходит?» — спросила полностью шокированная Ифия. «Обратная гравитация», — с улыбкой ответил Ячуи, тоже посмотрев на Абри и его стариков. «В верхней части каменного дома гравитационное поле полностью изменено. Думаю, что это какой-то особый эффект магии Земли». Ячуи уже догадывался, что произойдет, тем не менее, он все еще не мог не удивиться. Без сомнений, Адидас был магом Земли, а магия Земли — это магия, построенная на основе элемента Земли. Если понимание этого элемента у мага было достаточно глубоко, что он даже мог создать волшебную матрицу, которая изменила действие магнитных полей Земли, а если понимание элемента Земли еще глубже, то маг вполне может научиться новой, гравитационной магии. Существование гравитационной магии – это было просто предположение Ячуи, но теперь он полностью убедился в том, что гравитационная магия существовала. Чтобы проникнуть внутрь, вовсе не нужно было взламывать головоломку, которую установил Адидас. Этот человек умудрился построить замок всего за одну ночь, что означало, что его понимание элемента Земли было очень глубоким. Такой эксперт должен был быть как минимум на пике сферы специализации. С учетом его навыков, если он создал бы какое-нибудь волшебное устройство, было бы очень странно, если бы его смог взломать кто-нибудь, не находящийся также в сфере специализации. Именно поэтому, с самого начала, Ячуи не хотел напрямую взламывать каменные ворота. Даже если он был полностью уверен в своих силах, он сильно сомневался, что ему хватит сил взломать волшебную матрицу, созданную магом в сфере специализации. Он пришел сюда по наставлению императора, и хоть тот был помешанным на еде обожрай, навряд ли он стал бы отправлять его по тупиковому пути. Следовательно, должен был быть другой способ обойти головоломку каменных ворот. И тогда Ячуи заметил, что на выступающей части потолка над воротами лежали кусочки камней. Неизвестно, были ли эти камни специально положены там Адидасом, но если с земли кто-то специально не исследовал бы поток, заметить их было очень тяжело. Но кто бы стал заниматься столь нудными вещами? Так, Ячуи решил, что эти камни были подсказкой, которые указывали на то, что там гравитационное поле изменило свое направление. Для того, чтобы встретиться с Адидасом, не нужно было взламывать каменные ворота, достаточно было просто разгадать головоломку Адидаса. У Абри была его группа «Мегамозг», но они с самого начала проигнорировали эти небольшие подсказки, будучи полностью уверенными в себе и свято веря, что чтобы встретиться с Адидасом, нужно было на самом деле открыть каменные ворота. Это также заставило Ячуи подумать, что эта группа людей была кучкой гениев-идиотов, которые просто не умели смотреть широко и видеть другие варианты решения проблемы. Их мышление было довольно консервативным. Тем не менее, некоторые их таланты все равно были достойны уважения. По большей части, главной причиной, почему Ячуи так долго стоял и наблюдал за тем, как эти старики пытались взломать каменные ворота, заключалось в том, что он хотел посмотреть на них в действии, а еще затем морально унизить. Затем Ячуи похлопал по плечу все еще офигевшую Ифия и сказал: «Пошли». Каменные ворота все так же оставались такими же неподвижными, но как только Ячуи оказался на потолке, он, почувствовав небольшой поток ветра между створками ворот, так подойдя к ним и коснувшись их, его рука легко прошла сквозь них, словно здесь вообще ничего не было. Похоже, что здесь была использована какая-то иллюзорная магия, чтобы скрыть вход. Так, Ячуи и Ифия прошли сквозь иллюзию вовнутрь дома. Абри и его группа аналитиков на земле в этот момент, казалось, полностью окаменели. Когда Ячуи сказал, что может решить загадку двери всего за секунду, он не врал. На самом деле, эта каменная дверь изначально никогда не должна была открываться, лишь взобравшись на потолок, можно было попасть внутрь дома. Это событие стало настоящим шоком для группы Абри. Даже если они потерпели неудачу, у них все еще была своя гордость аналитиков семьи Фрей, но сейчас они фактически получили очень мощную пощечину от Ячуи, которая полностью лишила их дара речи. Лишь спустя минуту после этого Абри, наконец, пришел в себя. «Нельзя позволить Ячуи нанять Адидаса, это приказ самого господина Петира. прошептал он, стиснув свои зубы, а затем быстро прыгнул вверх. Вот только он был магом, и хоть его телосложение было довольно крепким, он мог подпрыгнуть на высоту не более 1-2 метров, что даже близко не стояло с Ечуи. Затем, наконец, один старый маг додумался использовать магию, и Абри вместе со своей группой мегамозг все же смог добраться до потолка. Тем временем, Ечуи и Фия, пройдя сквозь иллюзию двери, оказались в небольшой комнатке. Ее обстановка была очень проста, но было видно, что в ней кто-то жил. С другой стороны комнаты было окно, через которое проникал довольно яркий солнечный свет. Прямо перед дверью был расположен большой каменный стол, а с другой стороны стола, сидя к ним спиной, сидел пожилой мужчина. У него были седые волосы и виднелась легкая лысина. Ечуи также смог рассмотреть, что он был одет в старую, изношенную мантию мага серого цвета. Похоже, что человек спал, и даже прибытие Ечуи и Фия не разбудило его. Этот человек был самым легендарным и самым загадочным архитектором империи, Адидас. «Господин Адидас», — негромко позвал Ечуи. Голова старика немного дрогнула, показав, что он не был мертв, но, видимо, это вообще не разбудило его, так как никакого другого ответа не последовало. Ечуи и Фия озадаченно переглянулись, а затем, сделав еще несколько шагов вперед, снова позвали старика, но тот опять никак не отреагировал. В этот миг снаружи послышалось несколько глухих ударов, что означало, что Абри и его люди также забрались на потолок, а затем они также быстро ворвались внутрь. «Господин Адидас», Абри быстро бросился к старику и закричал: «Вы не можете построить замок для них». Ечуи с некоторым холодом в глазах посмотрел на Абри. «Что ты имеешь в виду? Поскольку мы первыми разгадали тайну господина Адидаса, то, естественно, что он построит замок для нас». «Хе, господин Хаммер, хватит прикидываться валенком». Абри посмотрел на старика, а затем поправил свою одежду и неторопливо сказал: «Ты должен четко понимать, какие последствия тебя ожидают за оскорбление господина Петира. Он полностью контролирует всю имперскую столицу и все финансы империи. Если он прикажет архитекторам не строить тебе замок, никто из них никогда не посмеет помочь тебе построить его». Затем Абри указал на спящего старика и заявил: «И он не исключение. Я думаю, что вы зашли слишком далеко», — гневно сказала Ифия, поняв, что то, что Дейтон не смог найти ни одного архитектора для строительства замка Ечуи, на самом деле было дело рук Петира. Она, естественно, не могла не рассердиться. Так, она схватилась за свой меч и уже собралась напасть на всю группу Абри. Но в этот миг Ечуи похлопал ее по плечу, чтобы успокоить. Хоть он тоже рассердился, но все еще сохранял свою рассудительность. Абри высокомерно и громко рассмеялся: «Можете винить во всем только себя. Я наблюдал за тем, как росла Донна, и, зная, что ты убил ее, и я не могу тебе отомстить, знаешь, как сильно я злюсь. К счастью, ты взял и тупо отказался от оливковой ветви господина Петира, сделав его своим врагом, но в имперской столице никто не посмеет пойти против его воли». «Да неужели?» Неожиданно в комнате раздался сухой глухой смех. Этот голос исходил от старика, который ранее спал в своем кресле. «Никто в столице не смеет идти против воли Петира? Серьезно? Этот ж когда этот сосунок стал таким великим?» Сказав это, старик встал и лениво потянулся. Затем он обернулся и посмотрел на группу людей в его доме. Его возраст должен был быть очень большим, на нем была очень старая одежда и лицо было полностью сморщено от старости. В данный момент он смачно зевнул, показав свои гнилые зубы. Однако он совершенно не вызывал ощущения добродушного и мудрого старца. Вместо этого от него исходила аура полностью небрежного бомжа. Абри хотел было отчитать старика за его высокомерие, что он даже осмеливался критиковать господина Петира, но, увидев его лицо, он полностью окаменел, не посмев издать и звука, а в его глазах не было ничего, кроме паники и шока. Старики из группы мегамозга, которые следовали за Абри, также непроизвольно сделали глоток холодного воздуха, и один из них воскликнул: «Нет, это невозможно, мастер Адидас, на самом деле оказался ты». «Да, я». От старика исходила весьма странная аура. Похоже, что ему пришелся не по душе крик этого мага. «А кого вы ожидали здесь еще увидеть? Кто бы мог подумать, что самому могущественному магу империи нечего будет есть? Жалование, которое мне платит император, не хватает даже на одну ночь веселья. В таком случае, какой у меня был выбор? Верно, я должен был найти дополнительный источник дохода. Но мое имя имеет слишком большое значение для империи. Таким образом, я был вынужден использовать псевдоним, чтобы скрыть свою истинную личность. С этой же целью я установил свою головоломку, но в результате она только еще больше осложнила мне жизнь. За 30 лет я смог выполнить всего 3 заказа. Вы хоть представляете, насколько тяжело мне живется? Ячуи и Фия. Абри почувствовал, как ему сперло дыхание, а затем с белевшим лицом он сказал: «Мы, наша семья Фрей, готова хорошо заплатить вам, чтобы вы помогли нам построить замок». Но, тем не менее, он не отказался от плана, чтобы помешать Ячуи построить свой замок. Но в этот миг глаза эксцентричного старика яростно уставились на Абри. «Маме своей можешь заплатить. Я создал правило, согласно которому тот, кто решит мою головоломку, сможет договориться со мной о работе. Ты думаешь, что я свои правила для показухи установил?» «Нет, нет, вовсе нет», — быстро сказал Абри. «Просто господин Петир, не смей даже имя упоминать этого мелкого ублюдка передо мной». Старик неожиданно гневно закричал и махнул своей рукой. В следующий миг Абри и его люди почувствовали, как их тела стали очень тяжелыми, и они резко попадали на землю, не в состоянии даже пошевелиться и даже слова сказать не в состоянии. Масса их тела была резко увеличена благодаря силе гравитации, так что они были полностью прикованы к земле. Затем старик обернулся и посмотрел на Ячуи. На этот раз Ячуи также несколько удивился, но быстро пришел в себя и с улыбкой на лице сказал: «Господин Бакхарц, так это вы». Самым таинственным архитектором империи оказался никто иной, как самый могущественный маг империи, Бакхарц. Глава 278. Неужели первый эксперт империи настолько бесстыжий? Итак, легендарным таинственным архитектором, который 30 лет назад начал свою карьеру со строительства императорского дворца всего за одну ночь, на самом деле оказался сильнейший маг империи, Бакхарц, который по факту вообще выглядел как старый бомж. И Фия понадобилось не менее 10 секунд, прежде чем она смогла прийти в себя и навести порядок в своих мыслях. Затем она посмотрела сначала на Ячуи, а потому на Бакхарца. Адидас, это Бакхарц, а Бакхарц это он? Не-не-не, Бакхарц является самым могущественным человеком им империи, он сильный и могущественный, как он может выглядеть вот так вот? Малышка, следи за своими словами, иначе я сильно разозлюсь, что не так с моим внешним видом. Бакхарц гневно прервал Эфия, его старое тело словно воспарило в воздухе, и он пронзительным взглядом посмотрел на Эфия. А затем в небольшой комнатке поднялся очень сильный ветер. Затем тело Бакхарца стало окутывать пылевое облако, словно песчаная буря. Похоже, что этот старик крайне остро воспринимал критику насчет своей внешности. Лежавшие на земле Абри и его старики, несмотря на то, что они все еще не могли двигаться и говорить, увидев, что Бакхарц разозлился, были вне себя от радости. Бакхарц известен тем, что его поведение просто невозможно предугадать. Этот старый бомж всегда действует вопреки здравой логике, так иногда неосторожно сказанное слово может запросто вывести его из себя. И сейчас этот хаммер и его рыцарь сумели спровоцировать его. Если Бакхарц непосредственно убьет их, то господину Петиру это будет только на руку. И Фия также офигела и быстро извинилась. «Простите, я не имела в виду ничего такого, просто каждый, кто увидел бы столь небрежный вид великого Бакхарца, был удивлен». Ячуи быстро закрыл собой Эфия, он также был весь как на иголках, тем не менее он улыбнулся и продолжил: «Если мой рыцарь как-то оскорбил вас, я прошу прощения за это, господин Бакхарц». «Парень, ты совсем страх потерял?» Бакхарц посмотрел на Ячуи рассерженным взглядом. «Хоть у тебя и есть кое-какие навыки, но достаточно просто пошевелить пальцем, чтобы смешать тебя с грязью. Даже если ты королевский потомок, веришь или нет, но император мне и слова не скажет на этот счет». А затем он показал свой палец, словно и правда собирался использовать его против Ячуи. Услышав его слова, Эфия реально начала паниковать. Однако, Ячуи также оставался совершенно спокойным. «Хаэм, я думаю, что вы не сделаете ничего подобного со мной», — с улыбкой сказал он. «С чего это ты взял?» — не сводя с него глаз, спросил Бакхарц. «Потому что сейчас я твой работодатель. Я хочу построить шикарный замок, а это очень соблазнительная сделка, которую вы просто не можете позволить себе упустить. Вы сами сказали, что за 30 лет своей карьеры архитектором смогли выполнить только 3 проекта, уверенно заявил Ечуи. Ифия, не слишком ли сильно притянута за уши эта причина? Бакхартс на мгновение также впал в ступор, а затем яростно сказал, и нафига мне соглашаться на твою работу, я могу просто убить тебя, а затем забрать деньги с твоего трупа, не думал, что я гнушаюсь мародерства, вы не можете убить меня. Ечуи снова улыбнулся и сказал, потому, что, я слышал от своего учителя Идаджинси, что после того, как я убил темного мага, вы лично ворвались в собор церкви семьи и затребовали от архиепископа награду для меня, что означает, что как минимум вы симпатизируете мне, так что вы не собираетесь убивать меня, на самом деле сейчас вы пытаетесь проверить, насколько я смел, не так ли? Противостояние церкви и королевской семьи империи Матан было главным конфликтом империи, и было видно, что Бакхартс занимал сторону королевской семьи. Так, Бакхартс просто не мог навредить Ечуи, который стал первым человеком, который лично объявил войну церкви. Так, его угрожающие слова, сказанные ранее, в лучшем случае, могли быть рассмотрены только как проверка на храбрость Ечуи. Услышав слова Ечуи, Бакхартс опять впал в ступор, а затем, словно он услышал очень смешную шутку, он громко рассмеялся, и вся пыль в помещении мгновенно исчезла без следа, а его тело не переставало трястись от смеха. Затем он указал пальцем на Ечуи и сказал, «Ты весьма забавный молодой человек, я уже давно не встречал таких кадров». Затем он встал перед Ечуи и, похлопав его по плечу, продолжил, «Ну, это действительно был тест, и ты, без сомнений, прошел его. А теперь, молодой человек, давайте поговорим о наших делах. Я помогу тебе построить замок, но это влетит тебе в копеечку». «Сколько?» Ечуи также вздохнул с облегчением. Этот Бакхартс действительно был несколько странным, так что в душе Ечуи реально несколько опасался того, что тот, из-за какого-то таракана в своей голове, мог ненароком пришибить их. Но теперь, похоже, что они могли расслабиться. Бакхартс протянул руку и поднял 3 пальца. 3 пальца это 30 000 золотых. Ечуи и Фия разом удивились, так как ранее Дейтон сказал, что самый шикарный и дорогой замок стоил в районе 20 000 золотых. Но похоже, что услуги господина Адида состоят куда больше. Если Ечуи и Дебби соберут все свое богатство вместе, у них действительно наберется около 30 000 золотых монет, но им также нужны были деньги на открытие волшебного магазина, так что вбухать все свои сбережения в замок явно было не самой лучшей идеей. Так, Ечуи на мгновение погрузился в свои размышления, а затем с лицом невероятного удивления и шока посмотрел на Бакхартса и сказал, «Так дешево, вы хотите построить шикарный замок всего за 3000 золотых? Как же так, вы должны были бы запросить хотя бы 5000 золотых, не так ли? Пора включить режим торгаша». Глаза Бакхартса округлились от удивления, а затем он быстро сказал, «Парень, не включай мне тут режим шланга, я имею в виду 30 000 золотых, 30 000». 30 000, Ечуи сразу же изобразил сильное удивление. Так дорого, другие строители максимум берут 20 000 золотых за строительство замка, не так ли? Господин Бакхартс, неужели вы хотите нажиться на мне, пользуясь тем, что я не знаю рыночных цен? Кто бы мог подумать, что великий мастер империи окажется настолько бесстыжим? Тогда Бакхартс резко воскликнул. «Это кто тебя пытается обмануть? Я помогаю людям строить замки за 30 000 золотых, независимо от их размера и сложности. Это мое кредо». «О, неудивительно, что за 30 лет у вас было всего 3 проекта с таким-то подходом». С презрительным выражением лица, сказал Ечуи. Тогда Бакхартс не выдержал и гневно воскликнул. «Ах ты испорченный ребенок, несмотря на то, что ты потомок королевской крови с хорошими перспективами, не вини меня, если я окажусь слишком груб с тобой. Ха, уничтожив будущий золотой столб империи, вы просто смешаете свою репутацию лучшего мастера империи с грязью». Ечуи также отказывался отступать. «Ты думаешь, меня интересует моя репутация сильнейшего человека империи? Я с детства мечтал быть строителем замков. Что-то ваши слова совершенно не соответствуют вашим действиям. Назначая своему работодателю столь высокую цену, вы просто отпугиваете его, лишаясь возможности заниматься любимым делом. Да кто согласится на столь кабальные условия?» В небольшой каменной комнатке Ифия практически окаменела от шока. Не лучше была ситуация и с компанией людей из семьи Фрей, которые лежали на земле связанные гравитацией. Ранее Бакхартс грозился убить Ечуи, но тот не только не испугался его, но даже посмел его вывести из себя непрерывным спором с ним. Оба скрестили свои руки на груди и не собирались отступать. Это все выглядело так, словно это была какая-то иллюзия. Абрид даже подумал, что он начал галлюцинировать из-за воздействия гравитационного поля. Спустя где-то 10 минут, Ечуи и Бакхардс непрерывно спорили все это время, но так и не смогли договориться о приемлемой цене. Затем они, наконец, остановились, изрядно запыхавшись. Тем не менее они продолжали сверлить друг друга взглядами, как двое противников, для которых компромисса просто не существовало. Хаммер, это же просто 30 000 золотых, мы же можем позволить себе это. Наконец, сказала Ифия, устав смотреть на это, кто бы мог подумать, что сильнейший человек империи будет торговаться за цену своей работы, словно нищий, который торгуется за кусок еды с торговцем. Вот, малышка истину глаголит. Бакхардс сразу же поддержал ее. Тебе стоило бы поучиться у своего рыцаря уважению к старшим. Построить просто замок может любой дурак, но самая ценная часть моей работы – это мой уникальный дизайн здания. Ты знаешь, как должно выглядеть твой замок. Это то, чем я горжусь больше всего. Ты видел императорский дворец, или посмотри на здание университета. Загляди в особняк маршала. Все эти великолепные здания создал именно я. Без преувеличения я могу заявить, что разработка дизайна здания стоит не менее 15 000 золотых. Ха, ты сам это сказал. Глаза Ечуи вдруг заблестели, а затем он с гордостью сказал. Ты утверждаешь, что твои услуги, как дизайнера, стоят 15 000 золотых, верно? Бак презрительно фыркнул. Все верно, все замки, которые я создаю, это настоящие произведения искусства. То есть, если у меня уже есть готовый дизайн замка и мне нужны только ваши строительные способности, это мне обойдется в 15 000 золотых, верно? Сразу же сказал Ечуи с улыбкой. Бакхардс на мгновение впал в ступор, а затем пробормотал. Все верно, но ты хоть представляешь, что значит создать проект замка? Хихи. Ечуи ехидно улыбнулся, а затем достал свою волшебную палочку и слегка взмахнул ею. В следующий миг в воздухе появился невероятно шикарный виртуальный макет дворца, или правильнее будет сказать голографический макет дворца. Каждый элемент замка был проработан до миллиметра, комнаты, перила, абсолютно все. Затем Ечуи посмотрел на Бакхардса и сказал, «Это макет замка, который я хочу, чтобы вы построили. Мне не нужен ваш вариант замка, просто следуйте моему образцу и помогите мне построить его». Бакхардс широко распахнул свои глаза, уставившись на макет замка Ечуи, и с невероятным шоком стал изучать каждую деталь замка. Затем он посмотрел на Ечуи и воскликнул. «Это ты его спроектировал? Ну как, не правда ли он весьма хорош?» Гордо сказал Ечуи. Что касается строительства и проектирования замков, в свое время Ечуи сильно подсел на игру, которая называлась «Мой мир», «Пепе сдается мне», что речь идет об игре Minecraft. В этой игре, словно в конструкторе, можно было создать очень много разных вещей, в том числе и построить самые разнообразные здания. В этой простой игре Ечуи создал для себя невероятно шикарный замок. Его замок даже попал в топ игры и породил настоящую сенсацию. Так, чтобы создать этот замок, фактически Ечуи проделал огромный труд. Они использовал за основу средневековую модель замка, а также некоторые наработки, которые изучил в игре, и в конечном итоге ему потребовалось целых 9 месяцев на то, чтобы с помощью кирпича и черепицы построить свой замок. Так, благодаря своему прошлому опыту, он полностью продумал каждую деталь замка и сейчас с легкостью мог воссоздать его с помощью заклинания «Водный теневой покров». Без сомнений, что в плане внешнего вида, что в плане функционала, этот макет замка был невероятен и восхитителен. Бакхардс долго изучал проекцию замка, желая найти в нем какой-нибудь изъян, но вскоре обнаружил, что ему просто нечего было возразить. Этот замок, хоть и не соответствовал стилю лучшего самопровозглашенного архитектора империи, но все еще был очень хорош. «Ну как?» — снова с улыбкой спросил Ечуи. «Не желаете ли помочь мне построить этот замок?» Взгляд Бакхардса стал неоднозначным, и он задумался на мгновение, а затем кивнул своей головой. «Хоть он и немного хуже моего собственного дизайна, я помогу тебе построить его». «Рад это слышать», — довольно сказал Ечуи. «Таким образом, мы платим вам, господин Бакхардс, 15 000 золотых, а вы помогаете нам построить этот замок. 15 000 золотых». Бак снова впал в ступор. «Ваши навыки, как проектировщика, стоят 15 000 золотых, но поскольку у меня уже есть готовый проект замка, естественно, что нам нужны только ваши строительные навыки, которые стоят 15 000 золотых, согласно вашим же словам, или вы не согласны, сказал Ечуи. Вы же сами сказали, что ваш дизайн стоит 15 000 золотых, верно? Так, поскольку мне не нужны ваши услуги, как проектировщика, я вычел их из заявленных вами 30 000 золотых, все остальное я намерен заплатить до последней копейки, или я где-то ошибся. Бакхардс, все остальные в комнате. Этот парень прирожденный грабитель, он даже умудрился обхитрить первого эксперта империи, Бакхардса, но старику нечего было возразить на его доводы. Так, после некоторого колебания, он с потерянным взглядом кивнул своей головой. Хорошо, тогда 15 000 золотых. Все вокруг полностью офигели, он и правда сумел заключить договор с Бакхардсом, при этом урезав конечную плату ровно в половину. Хоть макет замка Ечуи выглядел красиво, но, даже если бы это был лучший дизайнер и проектировщик на континенте, подобная работа максимум стоила бы 100 золотых. Так, Ечуи воспользовался гордостью Бакхардса в плане дизайна и тем самым заставил его скинуть цену вдвое. Это было даже более невероятно, чем если бы кто-то полез в пасть тигру и успешно заполучил его зубы. На лице Бакхардса отразилось некоторое недовольство, а затем он хмыкнул в направлении Ечуи и сказал: «Чего встал, как вкопанный, пошли». «Куда?» Ечуи на мгновение впал в ступор. «В твои владения, строить замок», сказал Бакхардс, словно это было само собой разумеющееся. А его голос звучал так, словно он шел на обед к Ечуи. «Прямо сейчас?» спросил Ечуи офигевшим голосом. Он знал, что Бакхардс был магом земли и что построить для него замок из земли проще паренной репы, но неужели ему не нужно так подготовиться? Например, ранее он сумел построить императорский дворец всего за одну ночь. Так, возможно ли, что сейчас весь процесс займет считанные минуты? Конечно, так как ты уже создал макет здания, мне просто нужно воссоздать его с помощью элемента земли. Так, весь процесс строительства займет не более 2 часов времени. Выражение лица Бака было очень возбужденным, когда он говорил это. Этот старик собирается построить замок всего за несколько минут, насколько же он надежным будет-то? С некоторым удивлением на лице, Ечуи достал из своего кольца браслет лорда. Этот браслет он изначально подарил Дигби, но затем Дигби отдала его назад Ечуи, так как они были одна семья и было неважно, у кого он был. И вот, когда Ечуи уже собирался было перенестись в свои владения, он вдруг посмотрел на Абри и его группу Мегамозг. Кстати, а что насчет них? Ну, они сами заявились сюда, еще и посмели угрожать мне. Учитывая все это, думаю, я смогу затребовать за них неплохой выкуп с Петира. Только что Бакхардс очень сильно продешевил, заключая сделку с Ечуи, так что сейчас он сказал это так, словно это было вполне нормальное явление. Сделка с тобой стал для меня настоящей потерей, так что кто-то должен это компенсировать мне, не так ли? Я слышал, что эти люди являются знаменитым мозговым центром семьи Фрей, а значит, они должны быть очень ценны для них. Я думаю, что смогу смело затребовать у господина Петира за них 10, а то и все 15 000 золотых, верно, все внутри каменной комнаты. После этого Ечуи посмотрел на Бакхардса и задумчиво кивнул своей головой. Что случилось? Озадаченно спросила Эфия. Сам не знаю почему, но этот старик мне показался очень близким, сказал Ечуи. Эфия, вы оба наглые беспардонные личности, естественно, что вы будете чувствовать некоторое родство. Глава 279. И обратилась земля под нашими ногами в замок величественный. Со вспышкой белого света во владениях Ечуи, появились Ечуи, Эфия и Бакхардс. Как только они появились здесь, очень вкусный запах ударил им в нос. Недалеко от его палатки, Дигби, Дитон, принцесса Шиан, Даджинси, Вивиан и несколько магических зверей устроили настоящее барбекю. Дым от костра разносил очень приятный запах во всех направлениях. Уже был полдень, похоже, что они собрались обедать. И когда они видели, как вернулся Ечуи, на лицах некоторых из них появились шокированные выражения. В конечном итоге, Бакхардс был самым могущественным человеком империи, в то время, как Ечуи был просто юным магом из небольшого приграничного городка, где бы они смогли познакомиться. Для Дейтона, Даджинси и принцессы Шиан очевидным ответом должно было стать, что Бакхардс и есть тот таинственный маг-архитектор. Там не менее, Это не помешало Дейтону от шока выронить свой кусок зажаренной свинины на землю. Но как они могли не удивиться, Бакхартс был личностью, недосягаемой для них, живой легендой, и вдруг, неожиданно, он появляется здесь. Среди молодого поколения империи Бакхартс, без сомнения, был настоящей легендой. Хотя довольно часто они слышали разные слухи, которые шли полностью вразрез с легендарным образом этого мага. Например, в одном из слухов говорилось, что когда первый маг империи остался совсем без денег, он притворился похищенным и написал секретное письмо императору с просьбой заплатить за него выкуп. Однако, Даджинси совершенно не верила этим слухам. То же касалось и Дейтона. В их сознании величайший маг империи просто не мог сделать нечто подобное. Также ходили слухи, что его характер был очень непредсказуемый и даже малейшая мелочь могли привести его в ярость. Его называли старым плутом, который не боялся одурачить даже самого императора. И вот как такая величественная личность появилась здесь вместе с Ечуи, и он знает Ечуи. Три человека были в полном шоке. Затем они быстро встали, дабы выказать свое уважение ему. Даже маленькая принцесса поспешила поприветствовать его должным образом. Это был сильнейший человек империи. Так, Дейтон прочистил свое горло, приготовившись толкнуть свою самую благоговейную речь, чтобы поприветствовать Бакхартса, но в следующий миг Дебби вдруг сказала: «Хаммер, где ты достал этого старого нищего? Сразу предупреждаю, на него у нас обеда нет, все вокруг». Что касается того, почему Дебби так сказала, это потому, что она вспомнила, как один наглый старикашка по имени Бушидуа однажды точно так же пришел за Ечуи и поселился в их волшебном домике Энтони. Дейтон, Даджинси и принцесса Шиан почувствовали, как земля уходит у них из-под ног. Она даже посмела назвать Бакхартса старым нищим. Стоит отметить, что несмотря на то, что Бакхартс всегда ходил в старой, оборванной мантии, то, чего он больше всего терпеть не мог, так это когда его называли нищим. Так, вся троица непроизвольно вздрогнула и быстро посмотрела на Бакхартса. И, естественно, этот старик мгновенно рассердился и, посмотрев на Дебби, гневно сказал: «Малышка, следи за своим языком, иначе, не вини меня за то, что я не буду добр с тобой. С учетом вашего возраста, не слишком ли много вы уделяете словам маленькой девочки?» — быстро сказал Ечуи с бледным лицом, стараясь как можно скорее заговорить зубы старику и отвлечь его. «Это мой образ жизни, никто не смеет меня называть старым нищим», — гневно воскликнул Бак. «Не останавливай меня, сегодня я намерен преподать хороший урок этой малышке. В нашей семье она отвечает за финансы». В отчаянии Ечуи прибегнул к крайней мере. «Вы действительно все еще намерены сделать это, Бакхартс?» Тогда Даджинси вместе с Эфия поспешно отвели ее в сторону, чтобы на ухо рассказать ей, кто такой был Бакхартс. Малышка на мгновение впала в ступор, но нужно отдать ей должное, так как она быстро сориентировалась. В один миг на ее лице появилась самая радушная улыбка из возможных, и она сказала: «Господин Бакхартс, вы уже обедали?» «Бакхартс, нет, не желаете присоединиться к нам? Вот, это мраморная говядина, запеченная на костре. У нее вкус просто невероятный», — сказала Дебби, глядя на кусок говядины на вилке в своей руке. Бакхартс посмотрел на мясо на вилке, и его лицо нервно передернулось. «Но оно же не приготовленное». «О, это не проблема, одну минутку». С этими словами Дебби опустилась на корточки рядом с фантомной кошкой. «Мина, дай огоньку». Мина открыла свой рот. «Мяу». Навык «Магический зверей огненный рев». Под слабыми языками пламени изо рта Мины Дебби перевернула мясо пару раз, и неожиданно сильный аромат распространился по округе. А в следующий миг Дебби передала вилку Баку. «Не правда ли это удобно? Огонь Мины обладает эффектом драконьего пламени, что идеально подходит для готовки мраморного мяса. Теперь это мясо полностью запеклось, и этот аромат лучшее тому доказательство. Если не верите мне, то просто попробуйте его». Все вокруг. Лицо Бака еще раз нервно передернуло. «Эта малышка использует драконье пламя для готовки барбекю. Но он это мясо пахло так вкусно. Скорее всего, даже на праздничном столе императора не было подобного деликатеса. Однако, неужели она думает, что сможет так легко переключить его внимание? Ранее эта малышка крайне неуважительно отнеслась к нему, так что навряд ли он так легко забудет об этом, не так ли?» «Он». Стоит отметить, что мраморная говядина, приготовленная на драконьем пламени, была вершиной мира кулинарии, ее вкус и аромат полностью отличались от мяса, приготовленного обычным способом. Так, под воздействием этого запаха, Все недовольство в душе Бака Хартса постепенно полностью испарилось, и он не непроизвольно вилку с мясом из рук Дигби и осторожно откусил кусочек. Ах, мясо, приготовленное на драконьем пламени, действительно отличается от обычного. Оно имеет такой мягкий и приятный вкус. Дайте мне немного соли. Дейтон быстро бросился к баночке с солью и осторожно передал ее старому магу. Бак немного посолил свое мясо, а затем с наслаждением принялся поглощать его. У остальных людей опять не было слов. В этот момент Дигби также вздохнула с облегчением, вытерев свой пот на лбу. Если бы сейчас кто-то смог прочитать ее мысли, то они услышали бы. Операция отвлечения увенчалась полным успехом. Ячуи несколько одеревеневшими руками также одобрительно погладил Дигби по плечу. На самом деле Ячуи раньше уже заметил, что этот старик был со своими причудами. Его поведение граничило на грани безумия, тем не менее, ему все еще хватало ума не зацикливаться на неосторожно сказанных словах молодого поколения. Дейтон, Даджинси и принцесса Шиан в этот момент почувствовали себя очень странно. Они довольно много слышали всякого о Баке Хартсе и знали, что этот старик далеко не был добрым и пушистым. В этот момент Даджинси также вопросительным взглядом посмотрела на Ячуи. Она даже использовала свою силу духа, чтобы мысленно связаться с ним и расспросить насчет того, как это все произошло. Но прежде, чем тот успел ответить, Бак Хартс съел свой кусок мяса, вытер свой рот и вернул вилку Дигби, а затем заявил: «Скорее приготовь мне еще кусок, мне очень понравилось, так что я хочу еще». Затем он повернулся к Дейтону. «Эй, маленький толстяк, скорее найди мне бокал вина, а то меня мучает жажда». «Подождите минутку». «Да, господин Бак Хартс, подождите чуть-чуть». Дигби и Дейтон бросились выполнять его требования. «Господин Бак Хартс, Даджинси осталась здесь и хотела расспросить старика о том, как он оказался здесь, как он вообще встретился с Ячуи». Но в результате Бак Хартс полностью проигнорировал ее и, посмотрев на Ячуи, тыкнул пальцем на землю и сказал: «Здесь, ну да, с восточной стороны от этого места», — кивнул Ячуи. «Ясно, отойдите от этого места подальше». Сказав так, Бак размял свои руки и пояс, а затем направился в указанную точку. Даджинси, Дигби и Дейтон, которые с сомнением в глазах смотрели на старика, пытаясь понять, что он собирается делать, а затем они вместе с Ячуи и Фия испытали невероятный шок, который они еще не могли забыть в течение следующих нескольких лет. Даже Ячуи и Даджинси, которые имели очень глубокое понимание магических сил, даже в самых смелых мечтах не могли представить столь величественную ситуацию. Они словно по-новому посмотрели на мир магии. Замок начал расти прямо из земли под ногами старика. Сначала поднялся мощный ветер, который стал сгонять к старику бесчисленное количество песка, образовывая вокруг него песчаную бурю. Затем, под воздействием его волшебной силы, форма этой песчаной бури начала преобразовываться и превращаться в твердый камень, из которого начали строиться сначала стены замка, затем забор и купола. Эта сцена, даже в мире магии, множество людей, увидев такое, единодушно заявит, что это слишком невероятно. Это... Даджинси быстро о чем-то подумала и воскликнула: «То есть легендарный архитектор Адидас на самом деле никто иной, как господин Бак Хартс? Похоже на то, я тоже был сильно удивлен. Но неужели и вы не знали об этом?» Ячуи несколько удивленно посмотрел на Даджинси. «Адидас, который всего за одну ночь построить императорский дворец, определенно должен был быть магом, как минимум в сфере специализации. А в империи Матан есть всего 9 магов в сфере специализации, из них земляным магом является только Бак Хартс, не так ли? Неужели у вас никогда даже мысли не возникало, что таинственным Адидасом может быть Бак Хартс?» Были, конечно, некоторые подозрения, но это выглядело слишком неправдоподобно, — несколько удивленно сказал Дейтон. «Почему?» — озадаченно спросил Ячуи. «Если господин Бак Хартс на самом деле является архитектором Адидасом, то его услуги в строительстве замков должны быть очень дорогими, не так ли? Хоть за 30 лет он выполнил всего 3 проекта, а если считать твой, 4, его доход должен был бы составить как минимум несколько десятков тысяч золотых монет», — размышлял Дейтон. «Он должен был бы быть чертовски богат, не так ли? Но на деле у него всегда даже копейки за душой нет. Даже были случаи, когда его задерживали за невозможность расплатиться по счетам. Однажды он даже разыграл свое похищение, чтобы добыть денег, поставив на уши всю столицу. Абсолютно все в столице в курсе этого, так как они также тогда хотели помочь с его выкупом. Позже и ты, Хаммер, поймешь это. Серьезно? Удивленно сказал Ечуи. Ага, самый известный из слухов гласит, что он притворился схваченным бандитами и послал тайное сообщение императору с просьбой, чтобы тот заплатил за него выкуп. В результате, маршал империи, который был занят отражением атаки иностранных захватчиков, лично возглавил отряд воинов и направился в это место. Тогда они выяснили, что этот старик на самом деле просто не смог оплатить услуги нескольких проституток. Вспомнив это, Дейтон, Даджинси и принцесса Шиан непроизвольно вздрогнули. Бакхартс был первым человеком империи, и подобный инцидент для него был слишком позорным. Таким образом, все удивленно продолжали наблюдать за невероятной магией Бакхартса. Постепенно замок начал обретать свои черты, и компания Ечуи также начала понемногу успокаиваться, и они стали ожидать, когда замок будет полностью завершен. Похоже, что Бакхартс полностью отвечал за свои слова, и замок действительно будет завершено всего за пару часов. Затем Дигби вспомнила о требовании Бакхартса, которое он дал ей, и стала быстро готовить ему новую порцию барбекю. Вместе с тем, Ечуи поинтересовался ее прогрессом в обучении. Она чуть ли не сутки напролет занималась осознанием драконьей сущности, но, очевидно, что это была очень непростая задача. Так, видимо, Дигби ни капли не продвинулась в своей тренировке. Она даже на миллиметр не приблизилась к уровню великого мечника, но тем не менее, она все еще была полностью уверена в себе. «Хаммер, будь уверен, я не отдам тебя этой змее». Словно успокаивая Ечуи, она похлопала его по плечу и решительно заявила: «Ради тебя я стану еще более могущественной, ну, я верю в тебя», — про себя сказал Ечуи, так как если бы он сказал это вслух, это могло бы отвлечь Дигби. Следуя лучшим традициям жанра, такие вещи нужно говорить только в самый решающий момент. Спустя где-то 2 часа, песчаная буря утихла, и во владениях Ечуи появился великолепный дворец, рождая чувство необычности происходящего. У замка даже был настоящий ров, заполненный водой, которая была набрана из грунтовых вод. В один миг над бескрайней пустошью стал возвышаться величественный замок. Сам Бакхартс выглядел несколько уставшим и оперся об Дейтона, чтобы отдохнуть, а Ечуи и остальные быстро отправились осматривать замок. Замок был огромен, в нем запросто могло жить несколько сотен человек. Там были отдельные комнаты для Ечуи, Вивиан, Дигби и Фия, и даже была специальная комната для Даджинси, расположенная в башне замка. Каждая комната была очень просторной, там также были предусмотрены туалет, ванная и другие блага цивилизации, там даже были тренировочная площадка и комната для медитаций. Под замком был расположен огромный подвал, который Ечуи специально спроектировал с учетом будущих нужд волшебного домика Итани. Его пространство было просто огромным и скорее напоминало кузнечную фабрику, и все было выполнено в лучших традициях гномов. Так что это место определенно должно прийтись по душе Дуэфу. В задней части замка был расположен огромный сад. В саду также был построен небольшой домик специально для Буши Дуэ, который был очень рад поселиться во владениях Ечуи. Это здание были точной копией его домика в столице. Весь замок выглядел практически так, как его себе представлял Ечуи, но он был даже лучше. Например, на его стены были нанесены декоративные узоры, которые не входили в его изначальный проект. В целом замок полностью удовлетворил Ечуи. Кстати, когда Ечуи попал на заднюю часть замка, там не то что сада, даже сорняков не росло. Тогда он неожиданно о чем-то подумал и достал из своего кольца эльфийское семя. Как насчет того, чтобы посадить эту вещь здесь? Глава 280. Парень, завтра я собираюсь показать тебе настоящее веселье. О существовании эльфийского семени Ечуи рассказал Даджинси, но не рассказал Буши Дуа. Тем не менее, ведомый внутренним чувством вины, он основательно расспросил Буши Дуа о эльфах и вещах, связанных с ними. В конечном итоге, Буши Дуа был путешественником с очень богатым опытом, так что его знания относительно расы эльфов были куда более обширны, чем у других людей. Но даже он не знал точных подробностей о том, как они появились или как размножались. Он лишь знал, что согласно некоторым записям, которые достались людям от эльфов, эльфы были одними из самых древних рас континента Эльгендас, и появились они на нем в тот момент, когда здесь вырос первый участок леса. Они дети леса, они сильно связаны с лесами, в которых живут, и являются самой долгоживущей расой. Несмотря на то, что со временем их численность стала заметно уменьшаться, до тех пор, пока существует хоть небольшой клочок зеленого леса, Даже если весь мир будет уничтожен, они все равно смогут выжить. Ечуи посмотрел на кристально чистое, зеленое семя в своей руке. Это семя было очень похоже на семя какого-нибудь плодового дерева. Его переполняла жизненная сила, однако оно не излучало какой-либо волшебной силы. Поскольку у Ечуи не было никаких важных дел, после того, как он какое-то время изучал семя, в цветочной клумбе сада он вырыл ямку и, положив туда семя, закопал его. Затем, взмахнул волшебной палочкой и вызвал дождь, чтобы полить его. Земля здесь девственно чиста, здесь нет даже сорняков, так что скорее всего почва очень бедная на питательные вещества. Может мне стоит как-то удобрить ее? В отношении того, что эльфийское семя сможет прорасти, Ечуи был настроен весьма скептически, так что он сделал это просто в качестве эксперимента. В результате, он быстро отказался от идеи использования удобрения и подумал про себя. Когда я был в городе Штайн, из-за противодействия нашествию магических зверей, учитель попытался добыть для меня разрешение посетить имперскую библиотеку. Думаю, когда я туда попаду, мне нужно будет поискать более подробную информацию об эльфийских семенах. Естественно, что Ечуи совершенно ничего не знал о том, как нужно сажать эльфийские семена и как за ними ухаживать. Затем Ечуи направился внутрь замка и пришел в гостиный зал. Бакхардс как раз сидел здесь за каменным столом и ел свое мясо вместе с вином, а Дейтон стоял рядом с ним с совершенно беспомощным лицом. Ечуи с радостью заплатил ему 20 000 золотых, несмотря на то, что изначально они договорились на 15 000. Дело в том, что Ечуи не хотел обидеть своей скупостью самого могущественного человека империи. Наоборот, он хотел заручиться его поддержкой, так как если он этого не сделает, то в будущем, из-за подобных недоразумений, если он решит выступить против кого-нибудь вроде Петира, он может и не поддержать его, что будет иметь фатальные последствия для Ечуи. В результате, Бакхардс остался очень доволен Ечуи. Кроме того, похоже, что нрав этого старика был довольно специфическим. Даже если натворить очень много дел, до тех пор, пока не затрагивается его честь и гордость, это совершенно не волновало его. Так, когда дошло время до оплаты труда, Ечуи не собирался платить ему 15 000 золотых, поскольку изначально его проект замка был рассчитан на 20 000 золотых монет. Но Ечуи совершенно не ожидал, что этот старик, взяв деньги, вернет ему назад 5000 золотых со словами: «Если я сказал 15 000, значит это 15 000, но вы проделали настолько отличную работу, что мне не жалко заплатить вам 5000 сверху», — смущенно сказал Ечуи. «Оставь их себе», — заявил Бакхардс, взяв рукав Дейтона, который стоял рядом, и вытерев им свой рот, категорично заявил: «Если я возьму так много денег с тебя, как после этого я смогу что-то еще требовать с Петира? Парень, не расстраивай меня, а то я ведь могу и рассердиться». Ечуи: для того, чтобы не чувствовать смущения, когда он будет требовать деньги с Петира, он отказался от 5 000 золотых Ечуи. После обеда, немного отдохнув, Бакхардс покинул владение Ечуи. Когда он и Ечуи оказались снаружи, Бакхардс внезапно огляделся по сторонам, а затем схватил Ечуи за руку и заговорщически сказал: «Завтра, в 8 утра приходи в восточную часть Королевской улицы, я буду ждать тебя там, а затем мы сходим в одно местечко, чтобы хорошо повеселиться». «Твою мать!» Ечуи ошарашенно посмотрел на этого старика, а в его сознании сразу же всплыли истории Дейтона о славных похождениях этого товарища. «Этот старик не собирается же и его впутать в нечто подобное? В рот мне ноги, ты же одни из великих столпов империи, не так ли?» Как праведный молодой человек, Ечуи сразу же попытался отказаться и с совершенно невинным лицом сказал: «А не слишком ли рано в 8 утра? Обычно эти люди работают ночью. И что с того, когда я прихожу к ним? Они просто обязаны открыть мне», — с гордостью заявил Бакхардс. «Ладно, встречаемся завтра в 8 и не заставляй меня ждать». Ечуи подавленно посмотрел на Бакхардса. «Хорошо». Затем, хмыкнув, Бакхардс развернулся и собрался уйти, но в следующий миг остановился и, о чем-то подумав, с ехидным выражением лица, слегка пнул локтем Ечуи в бок. «Скажи, а эти малышки также будут жить с тобой в замке?» Ечуи озадаченно кивнул свой головой. «Да, а что? Хи-хи-хи, я немного поколдовал над структурой замка, так что ты ночью хорошенько обследуй свою комнату». Бакхардс ехидно подмигнул Ечуи, в стиле «ну ты понял, «Да», а затем добавил, «не стоит благодарности», и только после этого развернулся и ушел. Ячуя озадаченно посмотрел в сторону уходящего Бака Харца, чья аура так и веяла развратом, однако он так и не понял, что тот имел в виду. Когда Ячуя вернулся назад в свои владения, Дебби как раз собралась вернуться к своей тренировке, так что он вместе с Эфия, Вивианой и Даджинси обсудили вопрос облагораживания их нового замка. Несмотря на то, что основное здание уже было возведено, но это была просто коробка. Для него еще предстояло приобрести множество различной мебели, дверей, окон, кроватей, штор и других вещей, чтобы он стал похож на жилый замок, и все это им еще только предстояло приобрести. Сэкономленные 5000 золотых монет стали их стартовым бюджетом и причиной для бешеного шоппинга. Принцесса Шиан и Дейтон также присоединились к этому мероприятию. Похоже, что маленькой принцессе здесь очень понравилось, Ячуи даже специально включил в свой проект замка две башни с комнатами для нее и Дейтона. Так, во второй половине дня, компания Ячуи совершила жесткий налет на все магазины имперской столицы. Замок, который построил Бак Хартс, не имел ни окон, ни дверей, однако, когда он его строил, для них он использовал общеимперский стандарт, так что им достаточно было прийти в магазин, в котором продавались окна и двери, и купить, что им нужно было. Сейчас, с помощью магии, они могли быстро поставить на места окон временные заглушки, но затем постепенно им нужно будет заменить их на полноценные окна и двери. Что касалось других вещей, то с помощью пространственного кольца, они смогли быстро наполнить замок различной мебелью и даже снабдили комнаты каминами. Так что довольно быстро замок из простого куска камня превратился в очень теплый и уютный дом. Бушидуа также был очень доволен своим небольшим домиком, который для него построил Ячуи, так как он полностью копировал его особняк в столице, который в прошлом он лично сам и выбрал. Его старый дворецкий Адольф перешел под командование Ячуи, так что теперь он должен был обслуживать весь огромный замок Ячуи, однако старый слуга не сильно жаловался по этому поводу. Наоборот, похоже, что он был очень рад тому, что теперь мог заботиться о таком огромном замке. Даджинси также имела свое собственное жилье в столице, но она с радостью переехала сюда, так что вскоре она перенесла очень много своих вещей из старого дома. Замок также нуждался в некотором количестве слуг, которые бы занимались его содержанием. Этот вопрос на себя взяла принцесса Шиан. Она собралась лично подобрать несколько квалифицированных горничных и поваров для этого замка. Так, к вечеру, замок полностью преобразился, став напоминать настоящий королевский замок, окруженный высокими крепостными стенами и освещенный волшебными огнями. Полы были усланы мягкими коврами, а специальное волшебное устройство воспроизводило мягкую и приятную музыку. Так, Ячуи закатал грандиозный банкет в честь их новоселья, правда, участие в этом банкете принимала только его компания. Ах да, еще здесь также присутствовали 18 магических зверей, фантомная кошка Мина и драконыш. В 11 часов вечера все разошлись по своим комнатам. Ячуи, выпив немного вина, также вернулся в свою просторную комнату и, лежа в кровати, вдруг вспомнил слова Бак Хартса, которые тот сказал перед уходом. «Ночью, обследуй свою комнату, не стоит благодарности». Что он имел в виду? Размышляя над этим, Ячуи выбрался из кровати и начал осматривать комнату. Возле камина была расположена большая статуя величественного воина с мечами, которая была создана самим Баком Харцем. «Здесь есть какой-то секрет?» Ячуи озадаченно потрогал рукой эту статую. Затем, когда его рука случайно коснулась нагрудника статуи, та со скрипом провалилась и статуя отодвинулась в сторону, открыв еще один коридор за ней. Ахереть, здесь даже такое есть. Ячуи удивленно заглянул внутрь и обнаружил, что этот секретный коридор был всего метр в ширину и 2 метра в высоту, а также там было очень темно, так что Ячуи использовал рождение света, чтобы осветить его, а затем, подпитываемый любопытством, он медленно вошел в него. Поднявшись по винтовой лестнице, Ячуи понял, что попал на верхний этаж замка. Затем он обнаружил в стене две небольшие дыры, как раз на уровне глаз. Довольно долгое время у Ячуи просто не было слов. Вскоре он понял, что это была комната Дебби, так как днем он уже был здесь. И если он правильно помнил, то положение этих дыр должно было быть прямо на месте глаз статуи воина в ее комнате. Этот старик такой извращенец. В полумраке яростно выругался Ячуи, а затем подобрался поближе к дыркам, чтобы посмотреть сквозь них. Ну, в комнате было несколько темновато, Похоже, что Дебби спала в обнимку со своим мечом, который лежал прямо на кровати. Видимо, она сильно устала. Ячуи был несколько разочарован. Хотя, чего это он расстраивается? Покачав своей головой, Ячуи посмотрел на продолжение коридора, если его не подводила память. В этот миг Ячуи жестко выругал себя в душе, так как в обычных условиях он сразу же покинул бы это место и навсегда забыл бы о нем. Но сейчас были необычные условия, он был выпившим, а как известно, люди в состоянии алкогольного опьянения склонны делать то, что в обычных условиях никогда бы не сделали. Придумав для себя столь гениальную отмазку, он с сияющими глазами устремился вглубь коридора. Спустя мгновение, Ячуи уже был возле комнаты Вивиан. Заглянув в такие же щели, как и раньше, он увидел, что маленькая девочка стояла на коленях на земле, подложив под них подушку, разложив перед собой брошюрку Библии Божественного Облака. Похоже, что она сейчас молилась. В комнате Эфия было так светло, словно был день, так как она старательно практиковалась в своей силе клятвы, отчего ее доспехи не переставали ярко светиться. И, наконец, с ярым усердием настоящего исследователя, Ячуи добрался до комнаты Даджинси и осторожно заглянул через отверстие внутрь. Эта девушка была занята практиков в магии. Вокруг нее непрерывно вращались огонь и молния, а ее аура была таинственной и очень мощной. Но больше всего удивляла не ее магия. Удивляло то, как она с помощью своей магии создавала для себя комфортные условия для жизни. Дело в том, что ночью температура везде очень сильно падала, но с помощью своей магии Даджинси без проблем продолжала поддерживать стабильную температуру своего тела стабильной. Она слишком неосторожна, вот что нам потом делать, если она вдруг простудится. Ячуи изобразил переживание за нее и дабы убедиться в том, что она не простудится, решил остаться здесь до конца ее практики. «Ах, я такой заботливый человек, можешь не благодарить меня». В то же время, под звездным небом в саду, семя, которое посадил Ячуи днем, проросло, и зеленый росток начал становиться все больше, быстро увеличивая свои размеры. Глава 281. Развлечение Бакхарца. Прошлой ночью, несмотря на то, что он был выпившим и был занят еще кое-какими специфическими делами, Ячуи лег спать довольно поздно. Тем не менее, на следующее утро он все равно встал довольно рано. Драконыш крепко спал, случайно съехав с его груди на кровать, так что только его лапки остались на Ячуи. Ячуи почувствовал, как на его грудь что-то давило, и посмотрел на драконыша, про себя подумав. Кажется, совершенно незаметно этот малыш подрос. На его голове даже появились небольшие рога. В принципе, с его рождения уже прошло порядка 3-4 месяцев. Интересно, как долго он будет расти. Думаю, что когда он подрастет и не сможет нежиться в объятиях Вивиан, для него это станет настоящей трагедией. Осторожно отложив малыша в бок и смачно зевнув, Ячуи встал с кровати и осмотрел просторную, выполненную в классическом стиле средневекового замка, комнату. В этот миг ему на душе вдруг стало очень одиноко. Затем он подошел к окну и открыл его, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Он почувствовал, как утренний бриз подул ему в лицо и посмотрел на бесконечное ясное небо. Бескрайний зеленый мир вызывал определенное чувство уюта. Стоп, зеленый мир, сонливость Ячуи, как рукой сдуло, и он быстро потер свои глаза, оглядывая все вокруг. Ранее на его земле даже сорняков не было, откуда бы тут было взяться этой буйно зеленеющей растительности. Однако это не была иллюзия, замок действительно был окружен густой зеленой травой и разбросанными деревьями, чьи стволы были уже размером с руку, которые окрашивали его мир в зеленый тона. Ячуи какое-то время пустым взглядом смотрел на все это, а затем быстро бросился к своей одежде и, одевшись, выпрыгнул прямо через окно во двор замка. На земле замка было много зеленой травы, которая была очень мягкой и нежной. Это была трава, неизвестная Ячуи. Она была очень приятной на ощупь и имела ярко-зеленый цвет. Затем он подошел к одному из деревьев, тщательно осматривая его. Это также было совершенно неизвестное ему дерево. Его листья имели красивую каплевидную форму, а на его ветвях уже навязались бутоны белоснежных цветов, которые вот-вот должны были распуститься.